Убедившись, что смертоубийство не предвидится, подполковник проследовал к своему месту. Наконец все расселись и внимательные взгляды уставились на главу поселения. Тот же не стал заставлять их ждать. «Приветствую всех. Сегодняшнее собрание было назначено лишь из-за важной информации, которую хочет всем нам рассказать Сергей. Конечно, он не стал бы потакать желанию некроманта просто так, поэтому он узнал все первым. И новости его также не вдохновили. Изначально Сергей хотел провести рассказ, сидя в кресле. Все же он не какой-то там отчитывающийся перед ними работник. Вот только он сам не заметил, как вскочил, яростно расписывая грядущие проблемы. И если поначалу в зале висела несерьезная атмосфера, то к середине его речи все шуточки были забыты. Боссы внимательно слушали о том, как Сергей пришел к тем выводам, что могли полностью изменить их жизнь. Но, как всегда это и бывает, была значительная проблема. Политики, убийцы, мародеры, вот кем были слушатели Сергея. Да и он сам недалеко от них ушел. Эти люди видели мир через призму своих собственных убеждений и окружения. Они понимали, что у Сергея вроде как нет причин их обманывать, но их мозги усиленно искали нестыковки и те зацепки, за которые можно ухватиться. Возможно, потому, что они не хотели верить в эту страшную правду. Их положение только стабилизировалось. Они выиграли в русскую рулетку с самой судьбой. И тут приходит какой-то хмырь и говорит им, что они занимаются не тем, что уже скоро все их невероятно важные и сложные интриги не будут стоить ломаного гроша. Удивительно, но они даже не спорили, не высказывали сомнений. И это было самое страшное. Когда совещание закончилось, и Сергей вместе с подполковником оказались у него в кабинете, Сергей дал волю чувствам. «Черт, черт, я так и знал, что они не будут слушать, но они толком даже ничего не спрашивали. Ни единого уточняющего вопроса. Пришли, послушали и разошлись». Удивительно, но сам подполковник имел довольно неплохое настроение, чем злил уже некроманта. «Сергей, успокойся. Все не так плохо. Помню, лет 20 назад, сказали нам провести учение в пустыне. При этом почти что ничего для этого не дали. Мы, вот так же, все выслушали и вышли. А уже потом, обдумав, сообразили, что делать. Так и тут. Дай им время осмыслить то, что ты им предоставил. Сам-то небось не сразу пришел к этому выводу. Да но...» Внутрь вбежал заполошенный секретарь. «Мистер Уайт, там у входа хотят с вами встретиться молния и...» Он сбился. «Мастер. Ну или его еще называют учитель». Все же называть людей придуманными прозвищами все еще казалось довольно странным, но люди быстро привыкали. «Тогда что стоишь? Быстро зови их сюда. И уже для Сергея. Кто знает, что они там наворотят со скуки то...» Некромант недоверчиво уставился на гиганта, которому пришлось чуть нагнуться, дабы не удариться головой о притолоку. Самому мужчине также приходилось это делать, ведь доспех делал его довольно высоким. Особенно же удивлял Адриан. В данный момент весь его вид буквально кричал, что хоть он и сам не понимает, что тут делает, тем не менее, он осознает, что выбора нет. «Что привело вас сюда, господа? Необходимость», — бухнул учитель, подходя к одному из кресел. «Мы присядем». Получив же дозволение, он с наслаждением вытянулся на протестующих руснувшей мебели. На другом примостился Адриан, манерно поправивший свой плащ и положив ногу на ногу. «То, о чем ты, Сергей, нам сегодня поведал, я тоже замечал, но не мог настолько точно охарактеризовать проблему. Все же, как это ни странно, но даже от ваших дурацких навыков бывает какая-то польза. Адриан же тоже посчитал, что в твоих словах есть некое зерно правды». Красавчик согласно кивнул. «А еще, наверное, тебя сюда привел сам мастер. Не зря же он помог тебе там. В какую же игру ты играешь? И нас интересует, коль уж вы подняли эту проблему наружу. У вас есть какой-то план? Мы заинтересованы в решении, до того, как все станет неминуемо. Я считаю, что мы должны уничтожать зомби, а не они нас». Сергей бросила быстрый взгляд на Роберта. Ведь именно это они как раз и не успели обсудить. Вначале требовалось хотя бы заручиться согласием помогать от боссов поселения, а уже потом придумывать удовлетворяющий всех план. Вот только как всегда все пошло немного наперекосяк. Уайт приподнял бровь, как бы намекая, что коль уж ты заварил эту кашу, тебе ее и расхлебывать. Сергей тяжело вздохнул. «У меня есть идея. Возможно, она покажется вам глупой и неосуществимой, но тогда, когда я закончу, предоставьте свою. Ближе к сути, пожалуйста», — поторопил его Адриан. «Я пытаюсь», — процедил некромант, бросив на того предостерегающий взгляд. «Моя задумка состоит в необходимости каким-то образом успеть объединить все поселения вместе. Если это сделать, то почти весь город окажется под нашим контролем. Это позволит нам провести полноценную войну на уничтожение этих тварей, до того, как они совершат что-то подобное в отношении нас». «Превосходно!» Адриан лениво хлопнул несколько раз в ладоши. Примечательно, что на нем были одеты белые кожаные перчатки. Они смотрелись настолько чуждо, что Сергей даже забыл разозлиться. Однако тот не собирался останавливаться, продолжая критиковать. «Мало того, что мы каким-то чудесным образом должны договориться со всякими китаёзами, что любит нас резать и развешивать на всех сколько-то пригодных фонарных столбах, так еще и с теми психопатами, что готовы сами себя резать, чтобы призывать такую дрянь, которой даже нет названия. Я что-то упустил. Ах да, после этого ты, видимо, предлагаешь отправить прямиком в центр, ведь именно там самое, так сказать, вишенка от тортика. А что ты предлагаешь?» Также повысил голос Сергей. «Сидеть на жопе ровно и ждать, когда они сами придут за нами. Ты это предлагаешь? Я пока ничего не предлагаю, но уж точно не этот гениальный план. Господа, я вклинюсь в ваш диспут». Учитель повысил голос, заставив к себе прислушаться. «План мистера Сергея не идеален, но он дает нам некий скелет, от которого можно двигаться дальше. Согласен. Мы не особо раньше разговаривали. Как мне вас называть?» Роберт Уэй вступил в дискуссию. «Зовите меня Маркусом», — усмехнулся бородач, вновь показав свои зубы. «Хорошо, Маркус», — отзеркалил ему улыбку подполковник. «Понятное дело, те же азиаты не успокоятся, пока мы им хорошенько не треснем. Уж эту вещь мы, американцы, поняли еще во Вьетнаме. Однако, требуется сделать это так, чтобы осталась возможность впоследствии заключить с ними мир. А насчет тех некромантов ничего не ясно. Судя по имеющейся информации, они сами не прочь уничтожить всех людей. А вот тут я нам всем могу помочь», — удивил всех Маркус. «Один из моих новых учеников сбежал прямиком из тех мест. И самое главное, он владеет той самой информацией, что нам так нужна». Некромант облегченно откинулся в кресле, вызвав недоуменный взгляд Адриана. Тот всячески пытался влезть в обсуждение, предлагая идеи или чтобы выцыганить себе какие-то преференции. Сергей же совершенно не хотел больше напрягаться. Он добился своей цели. Проблема была донесена благодаря ему, и над ней уже работают вполне себе компетентные люди. Маятник был запущен. А пытаться быть тем, кем ты не являешься, Сергею это было не надо. У него впереди десятки интересных наработок, так и не извлеченных из памяти. Политика, война – это кровавое и опасное дело. Я всегда хотел спокойствия, дабы не торопясь заниматься своим любимым делом. Будет надобность, меня обязательно позовут, но самолично лезть в эту яму — нет уж, увольте. Глава 22. Отступление. Сын Пабло мясника плакал. Не было рыданий или судорожных попыток подавить в себе это. Нет. По лицу молодого человека без остановки текли слезы, но лицо было словно застывшим. Он смотрел, как последние верные люди мясника погибают, пытаясь защитить себя и свои ценности от рук пришедших головорезов. Убийц, которые мало того, что убили самого мясника, так еще и разрывают на части то, чего он за все это время достиг. Волновало ли их то, что у всего этого есть наследник? Конечно же, нет. Более того, они были бы не прочь, если бы его сын также бы оказался среди защищающихся. Вот только Лев был отнюдь не глупым человеком, чтобы там не считали другие. Он смог осознать последствия, после того, как до него дошли вести о смерти Пабло. Бумаги, несколько ценных артефактов, а также одно невероятное сокровище, вот что он унес из сейфа отца. Благо кот от него, в свое время, тот заставил запомнить намертво. Удивительно, но некоторые бойцы из ближнего круга решили последовать за ним. Более того, среди были даже несколько системщиков. То ли авторитет Пабло, а может то, что он вовремя их вывел из-под удара и расквартировал в одном из не очень популярных зданий, также ранее принадлежавших мяснику, заставило их увидеть в нем лидера. Люди истязающие тоже туда пришли, но оценив то, что получит и сколько сил потратит на их уничтожение, отступили. Да, он плакал, но это были слезы ненависти. Чистой, яростной, но контролируемой. Лев Вульф хотел убить, растоптать, лишить убийцу своего отца самого дорого, что у них есть. Но он понимал, что проиграет. Сила была не на его стороне. Если уж отец не справился, то и он вероятнее всего тоже. Хотя Лев подозревал, что ко всему этому приложила руку и истязающая. Приходя на совещание отца, он часто видел ее и ловил на себе презрительные взгляды. Его безвольный вид был противен амбициозной женщине. Тогда ему было все равно. Он мог позволить отвлечься от всего и погрузиться в собственное горе. Теперь же, если он хотел выжить и совершить собственную месть, он не имел возможности скорбеть. Да, месть. Лев Вульф не собирался оставлять убийство собственного отца неотомщенным. Он не верил той лжи, что рассказывает об его отце. Дескать, Пабло Мясник решил забрать все полученное в походе себе, для чего и совершил подлое нападение на своих союзников. Брехня. Папа был тяжелым человеком, но он всегда старался выполнять собственные обещания. Он бы ни за что не стал бы так поступать. Да и в чем смысл? Бросаться на трех сильных системщиков без каких-либо шансов победить. Это бессмысленно, ему незачем этого было делать. О чем говорить, стоит всего лишь взглянуть на того, кто не только его убил, так еще и надругался над телом, увезя его с собой для экспериментов. Сергей. Пират, хотя это прозвище уже не столь актуально. Властитель мертвых, как его некоторые называют. С каждым днем он становится все сильнее. Словно мерзкий паук, он цепляет своими сетями все вокруг. Кто-то может подумать, что он безобиден. Все же его действия меньше всего затрагивают обычных людей по сравнению с остальными сильными системщиками города. Но как бы не так, его свита ширится, а последние твари, они сделаны из обычных людей. Он пришел к людям и начинает делать из них уродливых слуг, что будут его защищать от других людей. Насколько же надо быть безумным, чтобы пустить этого монстра в поселение? Из его наблюдательной точки было отлично видно, как последние живые системщики изо всех сил пытаются остановить медленно, но неотвратимо приближающуюся черную, всю закованную в металл фигуру. Атакующие навыки распадались и взрывались под воздействием структурированной смерти, что выплескивалось из призраков. Словно дрожащее облако дыма, оно поглощало и дестабилизировало любую магию, кроме смерти. Однако ту спокойно принимал на себя доспех, напитанный энергией энтропии. Вокруг гиганта, словно танцуя, плела смертоносные кружева магическая цепь. Она занималась тем, что рассекала призванных системщиками монстров. Вокруг же сеяли смерть слуги некроманта, вырезая бывших солдат мясника десятками. Особенно впечатлял самый новый мертвец, что держал огромную металлическую биту, круша ей людей с чудовищной легкостью. Когда зомби научились держать и владеть оружием, где-то в стороне, на другой базе веселилась истязающая. Оттуда доносился грохот падающих зданий и оглушительный треск дерева. Вот черный рыцарь дошел до одного из обороняющихся. Вульф знал его, один из младших командиров мясника. Не такой уж и плохой парень. Во всяком случае, он не смотрел на него как на отбросы общества. Командир резко атаковал мечом, однако некромант ловко отбил эту атаку. Все же тот концентрировался на духе, чем на физических параметрах. Огромный двуручный меч его попросту располовинил. Ранее, довольно давно, Лев видел видео, где мечники рубят разнообразным оружием свиные туши. И оказалось, что с одного удара это очень сложно это сделать. Вот только властителю мертвых потребовался всего один удар, чтобы его враг, хлюпнув, развалился на два, истекающие кровью, куска. Лев судорожно закрыл глаза, с трудом подавив тошноту. Однако тут же раскрыл их, пытаясь во всех подробностях запомнить творящееся безумие. «Я должен стать сильнее, и боязнь крови – это та слабость, что должна быть побеждена в первую очередь». Вульф вспомнил о том, что даст ему шанс все исправить. «Спасибо, отец. Мне невероятно стыдно за все те неприятности и обиды, что я тебе нанес. Несмотря на то, во что я превратился, ты терпеливо помогал мне. Зная тебя, страшно представить, чего тебе это стоило. Ту карточку навыка, что я нашел в твоем сейфе. Эта способность, она слишком сильная, чтобы считать, что она появилась недавно. Скорее ты ее хранил с самого начала апокалипсиса. Ты ведь мог использовать ее и сам. Уверен, столь сильная магия не была бы лишней. Но ты ее хранил. Хранил для меня. Сражаясь с опасными тварями и людьми, каждый день рискуя умереть, тем не менее ты ее не использовал. Могло ли быть так, что именно этот навык и стал той отсутствующей ступенькой, из-за которой ты пал. Прости меня, отец, я больше тебя не подведу. Сейчас у меня получилось уйти, но я не питаю иллюзий. Стоит им утрясти ближайшие дела и станет понятно, что я еще жив. Уверен, они решат эту проблему очень и очень быстро. По бумагам отца ясно видно, что он имел неплохие контакты с инквизитором. Думаю, тот будет не прочь принять под свое начало еще одного командира. Конец отступления. Договориться получилось с большей частью людей мясника. Почти половина вступила в армию подполковника, причем даже среди них были и системщики. Меньшая часть ушла к Лизе. Роберт Уайт развил бурную деятельность после прихода Сергея. И если вначале он был скован относительной ограниченностью Сергея в плане травм, то после создания мертвого протеза для ноги и появления призраков, властитель мертвых стал той силой, которой он оперировал во всех переговорах. И волей-неволей Сергею приходилось подтверждать слова своего начальника. Показательное уничтожение нежелающих подчиняться людей Пабло было одним из таких дел. В этом было мало приятного. Чувствовать себя наемным убийцей, который работает по указке других людей, сомнительная перспектива. Но некромант утешал себя тем, что подполковник набирал силу ради их общего плана по уничтожению зомби. Конечно, он не был идиотом и понимал, что дело не только в этом, но пока что их цели совпадали. Видя, как от его слуг враги погибают, толком ничего не в силах сделать, а их атаки безвредно рассеиваются или отскакивают от его лад, мужчина чувствовал спокойствие. Он был в кои-то веки в относительной безопасности. То, чего он и добивался все эти полгода. Правда, тот же инквизитор или учитель смогли бы пробить всю его броню, но это лишь значило, что еще есть куда расти. Инквизитор. Головная боль некроманта с самого прихода в поселение. Несмотря на все попытки подполковника заключить некое соглашение, тот всячески от этого уклонялся, создавая неприятный прецедент. Благо, что приближающаяся война с другими поселениями и не думала исчезать, поэтому можно было не сильно опасаться его нападения. Все же церковник был не дураком и понимал последствия собственного шага. Для своей лаборатории Сергей чуть позже создал и вторую пару рук. В этом опять же помог мясник. Сергею пришлось провести довольно напряженную операцию на мертвеце, который, к тому же, был в полном сознании. Благо, что три зомби равных с ним сил и даже выше, вполне себе его удерживали. Некромант отсоединил его руки вместе с частью плечевых суставов и некоторой вырезкой с ребрами. После подобного демонтажа мясник выглядел ужасно. Однако регенерация делала свое дело, возвращая ему прежний облик. Вторая пара рук оказалась сложной в освоении. Ни о какой легкости, с которой встала нога, речи и не шло. Если с первой мозг попросту проецировал уже существующие привычки на протез, вследствие чего мужчина сразу же пошел, то вторая рук никак не считалась мозгом естественным придатком. Вследствие этого освоение данного девайса шло медленно и тяжело. Если изначально Сергей мечтал о четырех руках, как некий роботизированный генерал из далекой-далекой галактики, то теперь пришлось оставить эту идею до лучших времен. С другой стороны, толк от них все же был. Проводя какие-либо операции над мертвой плотью, третья рука вполне неплохо могла держать зажимы или передавать инструменты. Правда, ее надо было вести от и до, но зато это вполне себе работало. Вообще Сергей с неожиданностью понял, что для освоения некоторых дисциплин некромантии ему требуются такие знания, как умение работать скальпелем и как зашивать плоть, дабы ничего не отвалилось, и еще парочку вещей, о которых он ранее даже не мог подумать. Надо признать, ему доставляло извращенное удовольствие мучить вполне себе настоящих докторов, выспрашивая все эти тонкости. Будучи обычными людьми, они его знатно опасались, поэтому старательно пытались объяснить. Однако, чем больше он не понимал или делал ошибок в простейших вещах, тем они больше сатанели, пока наконец не начинали разговаривать с ним как с собственными интернами. Потом они приходили в себя, долго извинялись, и спустя пару часов все повторялось по новой. Сергей на них не злился и наоборот всячески старался наладить с ними контакт. Медицина ему нравилась, хоть ему и было трудно разбираться в терминах, что мало того, что были на английском языке, так их еще и требовалось, для себя, перевести на русский. О чем говорить, если некромант больше десятка раз работал ассистентом в различных операциях, подавая те или иные инструменты. В ряде случаев, применяя свой слабенький навык лечения, сращивая нужные сосуды или замедляя некроз. Да, магия смерти могла и это. Повелитель этой стихии мог ее не только распространять, но и останавливать. Использование системщиков вместе с врачами старой школы было заслугой Сергея. Именно он объяснил подполковнику всю пользу подобного союза. Чем, надо признать, создал себе некоторую репутацию среди медиков города. Его не считали равным себе по знаниям, но все же допускали в свой круг, делясь наболевшим. Хоть у нас, пользователей навыков, и чертовски хорошее здоровье, но добрые отношения с теми, кто, в случае чего, будет тебя лечить, никогда не лишние. Глава 23. Война. Война никогда не меняется. Наступил конец света, но человечество все так же грызется насмерть, пытаясь забрать с собой в могилу всех, кто находится вокруг. Забавно, но именно эта фраза крутилась в голове Сергея, и у него был для этого значительный повод. Пороховая бочка, имя которой постапокалиптический Нью-Йорк, наконец рванула. Официальным поводом для этого послужило столкновение двух внушительных отрядов системщиков Поднебесной, Ньюленда и словно бы специально, некромантов. И если бы первые двое еще могли как-нибудь разойтись, то последние разом убили эту идею на корню. Самое смешное, что те же системщики Ньюленда были из отряда Руквуда, и они отнюдь не горели желанием развивать конфликт. Да и у солдат Поднебесной все было еще не готово к войне. Вот через пару месяцев, когда зима подходила бы к концу, милое дело, а сейчас сражения никому были не нужны. В новом мире война большими армиями непозволительная роскошь. Слишком большое скопление живых – это лучший маяк для привлечения орд-зомби, возглавляемые разумными развитыми. Причем первые были далеко не самой большой проблемой. Мутировавшие животные сверхвысоких уровней – вот что стало проблемой, у которой пока что не было решения. Если зомби хоть и быстро развивались, но человечество к этому было более-менее готово, то мутировавшие твари демонстрировали безумные темпы роста. Даже не так. 99% зверей не представляли ничего особенного. С подобным монстром мог справиться и обычный человек, вооруженный той же дубинкой. Среди единственного процента появлялись редкие зверюги. Это были вожаки и альфа-самцы или самки, что внушали страх своими размерами и силами. Все эти классификации, как и артефакты и классы, были придуманы людьми для удобства определения ценности и сложности убийства тех или иных монстров. Они менялись от ситуации, но позволяли выстраивать некие торговые отношения или военные планы. Затем шли эпические твари, что уже селились отдельно ото всех, трепетно защищая свою территорию от любых чужаков. Таким был уже известный мутировавший слон, что своими многотонными ногами создал целое плато, разрушив и втоптав все в землю на многие десятки метров вокруг. Они представляли для людей уже реальную опасность. Прочные, сильные, практически неубиваемые, владеющие навыками и способностями. Люди старательно обходили их стороной, дабы не привлекать внимания. Конечно, их убивали. Одного такого все же убили жители Поднебесной, когда зверь стал планомерно заходить на их территорию, уничтожая небольшие поселения под их контролем. Да и подобные монстры не были особенно агрессивными, если не заходить на их территорию. Обычно они селились на пересечении нескольких аномалий, стабильно раз в определенное время телепортирующие некий поток мяса из других миров. Иногда перемещенное мясо было к тому же разумным. К примеру, адский пес, зверюга несколько метров в высоту в холке, с постоянно горящей синим огнем шерстью, облюбовала, вполне себе, реальный осколок другого мира, что стабильно отправлял для своей обороны защитников. Сергей ради интереса заглянул в те отчеты и прилагаемые к ним фотографии. Кто только не был отправлен системой на смерть, некая продвинутая в научном плане цивилизация. Во всяком случае, все бойцы были одеты в экзоскелеты. Непонятные обвешанные бусами маги, вполне себе человеческого вида. Некие прямоходящие ящеры. Десятки видов нашли свою смерть в пасти неубиваемого чудовища. И вот тут мы подходим к проблеме, что заботило всех людей в городе. Адский пес уже почти прошел ту границу, что позволяло ему называться эпическим уровнем. Легендарные монстры, вот что было настоящим бедствием. На весь город доподлинно существовало лишь три хтонического ужаса легендарного уровня. Если для эпического чудовища создавались идеальные условия, где он имел много сражений, мяса и энергии убитых сильных существ, то спустя время рождалась легенда. Те зоны, в которых находились эти существа, были под запретом для любых посещений. Никто не хотел нечаянно привлечь тварей, что вполне могли не заметить, что безопасная зона вроде как безопасна. К счастью для людей, каждая легенда находилась на дальней окраине города и в ближайшее время, вроде как, не собирались менять свое местоположение. Великий песчаный червь, что подавлял одними своими размерами. Никто доподлинно так и не знает его настоящий размер. Некоторые ученые пробовали вычислить его размер относительно показывающейся пасти, но были дружно посланы. Слишком уж невероятно страшными вырисовывались цифры их подсчетов. Появившиеся иномерцы проживали не больше минуты. Именно столько требовалось червю, чтобы добраться до самой дальней точки своих владений. Великий змей, которого некоторые звали Уроборосом. Огромная кобра с угольно-черной чешуей. Ну и самый неоднозначный из всех троих – Кракен. Он облюбовал себе всю прибрежную зону вокруг Нью-Йорка, пожирая неприбывающих из осколков, а ту водную фауну, что спешила к суше. Водные обитатели чувствовали присутствие большого числа сильных и вкусных существ на суше и имели вполне себе сильное желание устроить себе пир. Этим Кракен и пользовался. Используя город словно огромную наживку, он вылавливал даже самых огромных океанических тварей словно мальков, дабы хоть немного утолить свой бесконечный голод. Предполагается, что его основное тело покоится в заливе Лауэр, оно закопано под землю, скрытое песком, дабы не привлекать внимание раньше времени. Длинные же щупальца простираются на многие километры вокруг. И хоть в данный момент Кракен являлся вполне себе настоящим стражем города, никто не мог не задуматься над таким вопросом. А что будет, когда водные обитатели решат не плыть в его ловушку? Двинется ли он дальше в океан или перед этим соберет последний урожай уже на суше? Ситуацию спасало лишь то, что рождение легенды было скорее исключением. Ведь осколок, замечая, что его стражу убивают слишком быстро, умел призывать разом защитников в несколько раз сильнее предыдущих. Вследствие чего эпическая тварь попросту погибала. Такой же осколок, какое-то время просуществовав же, исчезал, израсходовав всю энергию. Вследствие всего этого каждому поселению требовалось воевать небольшими, но очень зубастыми отрядами. Каждый такой отряд был обязан иметь в своих рядах пользователей навыков. Да и обычные бойцы нет-нет, но также обзаводились дубинками, стараясь получить 1-2 уровня, дабы вложить их в физические характеристики. Движение учителя ширилось и крепло. Если раньше обычные люди чувствовали собственную слабость и толком не знали, как сравниться с первым поколением системщиков, то теперь они имели вполне себе понятные цели и средства к их достижению. Частично это стало возможно из-за того, что теперь за плечом мастера появилась внушительная фигура главы поселения. В оплат уже старшие ученики усиленными темпами обучали обычных солдат подполковника своим секретам. Конечно, дело проходило медленно и с трудом, но некий прогресс уже чувствовался. Сергей не знал, как к этому относиться. С одной стороны, рост сил людей как силы в целом был положителен. Шансы выжить в противостоянии с зомби росли с каждым днем. С другой стороны, мастер никогда и не скрывал своей нелюбви к пользующимся навыками. И постепенно его философию подхватывали и другие его ученики. Конечно, даже самый сильный духовный боец, кроме разве что мастера, в разы слабее пользователя навыков того же 15 уровня. Системщик попросту не даст к себе подойти, устранив угрозу на подступах. Однако в ближнем бою все становилось не столь очевидно. Хотя те пользователи навыков, что сконцентрировались на ближнем бое, также превосходили духовных бойцов. Вот только на одного системщика уже имелось минимум 3 солдата, практикующих техники учителя. И в дальнейшем этот разрыв должен был лишь увеличиться. Хорошо, хоть это пока дело будущего. Сейчас у нас несколько иные проблемы. Маркус все же поведал о том, что собой представляла одна из сторон конфликта. Его спокойный голос в тот раз был далек от своего обычного дружелюбного тона, ведь вещи им повествуемые были за гранью даже этого безумного мира. Очередной стабильный осколок вроде того, что призвал Сетту со свитой. Вот только вместо армии появился лишь непонятный храм, в центре которого имелся огромный белый прозрачный монолит, что испускал светлое непонятное сияние. Неизвестно почему, но те, кто пришли туда, погрузили этот камень на грузовик и привезли в свое поселение. Затем же начались странности. Сначала ни с того ни с сего начали пропадать люди. Руководство поселения вначале объясняло это тем, что они были отправлены в долгие экспедиции, Но когда разгневанные жители потребовали ответа, то против них вышли их же бывшие друзья и товарищи. Но они уже были иные. Привезенный монолит извратил их души, а у некоторых и тела. Они обладали той же памятью, что и при жизни, но это уже были не они. Единственной их целью и смыслом жизни осталось нести свет истинной веры в своего хозяина. Зачем же куску непонятного камня все это вообще было нужно? Жертвы. Человеческие, мутантов и даже подчиненные зомби отправлялись во все ширившуюся и ширившуюся гору костей и трупов, на которых возвышался монолит, ослепляя все вокруг белым, чистым, невинным светом. При этом тела, пополнявшие холм костей, как его называли те, кто еще находился в живом состоянии и не думал гнить, все, кто был принесен в жертву, оставались во всем том же неизменном виде, будто смерть боялась их коснуться. Интересным было и то, что монолит не убивал всех живых вокруг себя, как и не превращал их в своих марионеток. Число тех, кто был полностью им поглощен и теперь нес его волю, было ограничено несколькими десятками, хоть и постоянно понемногу пополнялось. Вероятнее всего, потому что силы иномирной сущности постоянно росли из-за непрекращающегося потока жертв. Каждый страж монолита, как их называли, в свою очередь, инициировал и контролировал еще человек 5. Инициирование значило придание обычному человеку сил самого настоящего мага смерти. Перебежчик был как раз одним из таких. Ему, как и четверым его товарищам, повезло, когда их контроллера убил мутировавший зверь. Он смог побороть остаточный контроль и сбежал, хоть по его словам, это было и непросто. Для этого требовалась сильная воля. Получившиеся некроманты были в разы слабее своих поводырей. Именно пара стражей монолита запустила тот ритуал, что должен был пожрать поселение. Недонекроманты могли подчинять слабую нежить в довольно неплохих количествах, но уже даже на развитых первого уровня их силой у половины пасовали, а второй же уровень не давался ни одному из них. Ни о каких знаниях и секретах истинных некромантов, что были доступны Сергею, речи и не шло. Чем бы ни был тот иномирный камень, но он собирался укорениться тут основательно, так как под его контролем выстраивалась самая настоящая линия обороны, что должна была помешать Нью-Ленду и Поднебесной его уничтожить. Вот только его отношение к людям можно было сравнить с действиями рачительного хозяина к своей скотине. Его владения напоминали скорее рабские бараки, в которых содержались те, что чуть позже пополнит своими телами холм костей. Глава 24. Пошли вы нахрен, поганые ублюдки. Целый град пуль с визгом и вспышками рикошетил от спокойно стоявшего Сергея. Правда, хоть напитанный под завязку смертью доспех и держал автоматные пули, тем не менее их импульс никуда не девался, поэтому приходилось изо всех сил упираться в землю, дабы не снесло. Интересно, почему каждый раз с одно и то же? Никакого воображения, тихо сказал мужчина сам себе, собирая магию у себя в руках, чтобы со следующими словами: однако вам уже все равно, выпустить ее на волю. Гигантский иссушитель, набирая обороты, двинулся в сторону двухэтажного строения, со всех сторон укрепленного металлом и камнем. Засевшие там солдаты Поднебесной, вероятно, считали, что атакующим придется знатно повозиться, прежде чем они смогут их оттуда выковырять. Учитывая же, что действие происходило в глубине территории азиатов, то ударные части, скорее всего, уже спешили на помощь. К их несчастью, Сергей обладал для них одной из самых неприятных школ магии. Снег разлетался во все стороны, закручиваясь внутри крутящегося плетения. Из-за насыщения плетения энергией, свет, попадая внутрь, странно преломлялся, превращая белый снежок в серую непонятную массу. Камень здания никак не изменился, когда внутрь просочилась сама смерть. Однако сидящие там люди сразу же почувствовали на себе все тонкости подобной магии. Дикие вопли сотрясли воздух. Некромант, чей отсутствующий глаз сиял мертвенным зеленым светом, видел, что там происходит. Те, кто были недостаточно расторопными, упускали последнюю возможность спастись, а затем они уже и не могли этого сделать. Слабеющий организм подводил их, они падали и сползали на пол, где затихали в жутких корчах. Процесс высасывания жизненной энергии был далеко не безболезненным. Самые быстрые добегали и до задней части здания и выскакивали через окна или забаррикадированные двери. Вот только их там уже ждали. Акира, стоявшая в окружении нескольких рядов шипастых стенных кристаллов, убивала их быстро и беспощадно. Сергею не надо было поворачивать голову, чтобы видеть то, что творилось у него за спиной или по бокам. Те руны, что были нанесены на его глазное яблоко, могли спокойно работать и через его собственную голову. Пара недель кровавых боев стерла то немногое, что мешало его ученикам убивать. Даже вторая с сосредоточенным лицом управляет целым сонмом духов, что кружатся и уворачиваются от мощных шквалов ветра, порождаемыми вражеским системщиком. Некоторые из светлячков слаженно блокируют вражескую магию, уничтожая ее совестными усилиями, не давая добраться до хозяйки. Азиат был очень даже неплох, иначе так сложно назвать того, кто мало того, что освоил свою стихию на создание нескольких атакующих плетений, так еще и образовал воздушную защиту и ускорил свое собственное тело. Вероятно, он очень близко подобрался к 20 уровню, но на его беду, его отряд, что числился в этом поселении, мало того, что был подвергнут неожиданному нападению, так еще и превосходящим по численности противникам. Сергей давно решил по полной пользоваться способностями лидера. Теперь практически любое серьезное нападение начиналось со все сметающей волны мертвого мяса. При этом даже 1000 зомби, тот максимум, что мог держать подчиняющий мертвец, была в разы опаснее 2000 неподконтрольных живых трупов. Лидер вел их тихо, стараясь до последней секунды не привлекать внимания. Когда же начиналось нападение, они наращивали максимальную скорость, что могли развить, как бы не были быстрые защитники. Больше чем пару сотен они попросту не успевали расстрелять. Удар Акиры и ворота сминаются внутрь, пропуская жаждущую крови орду. Зомби под контролем подчиняющего не бросаются всем скопом на одну жертву, нет, повалив десяток, они бегут дальше, не теряя наступательный темп. Упавшими займутся их товарищи, что аккуратно их убьют, и уже спустя десяток секунд поднимется новое пополнение, что также вступит в бой на стороне Сергея. Страшная машина по уничтожению всего живого под контролем того, кто уже не в полной мере представляет собой живое существо. Глаз и нога, может ли это быть лишь началом? Конечно, в такие моменты уже подключаются системщики или другие сюрпризы, что подготовили защитники. С большими затратами энергии, но они изничтожают эту 1000. Но проблема в том, что пытаясь справиться с нашествием, они истратили непозволительно много маны и духа, в то время как нападающие полностью раскрыли всю их оборону. Стоило упасть последним мертвецу, как со всех сторон был нанесен еще более мощный удар. Въезжающая техника, что уже получила от Сергея информацию, куда надо бить в первую очередь. Системщики, что убивали обычных солдат, практически на них не глядя, и врывавшиеся слуги некроманта, что несли хаос и разрушение, и уже в конце вступал он, командующий всем этим парадом смерти. Сергей занимался как раз выкуриванием тех немногих, что закрепились в особо трудных для штурма точках, или, когда появлялся особенно сильный системщик, с которым в данный момент дралась вторая и первый, что попробовал со спины достать их врага. Это была личная тактика Сергея. Например, он слышал о действиях инквизитора, что часто толком не напрягаясь сжигая все, что только видел сверхмощными площадными плетениями. Иногда для этого он подключал своих системщиков. Сергей не знал как, но вероятнее всего, с помощью неизвестного ритуала, он объединял силу нескольких магов одной стихии, после чего обрушивал их совместную мощь на врагов. Шаман же комбинировал тактику Сергея с инквизитором. У него были как дальнобойные плетения, так и призываемые существа. Но азиат что-то почувствовал, поэтому Мартин, кувыркаясь и оставляя куски призванной плоти, покатился по асфальту. Правда, тут же вскочил, уходя от добивающего плетения, что разметало куски асфальта в том месте, где он был секунду назад, оставив внушительную воронку. Это бы его не убило, но здоровье бы попортило. Правда, если вспомнить его регенерацию, это становилось незначительным. Мерзость, которую он контролировал, будто бы росла, поэтому у нее открылось сразу несколько новых талантов. Однако тут уже не зевала блондинка, что атаковала своими миньонами отвлекшегося врага. К несчастью, вторая неудачно открылась, и ожидавший этого азиат попробовал этим воспользоваться. После чего его обезглавленное тело рухнуло на землю. Появившийся рядом немой чуть ли не искрился от текущей в нем энергии Сергея. Еще одна причина для задумчивости. Немой с папаем росли будто на дрожжах. Сергей не ограничивал их в убийствах живых людей. Более того, иногда позволял сожрать некоторые трупы павших пользователей навыков высоких уровней. Подобное скрыть было невозможно, но он и не пытался. В предстоящей мясорубке ему нужны были максимально сильные слуги. «Учитель, это был наш противник. Зачем вы так?» – возмущенно закричал Мартин. «Мы его почти дожали, еще бы чуть-чуть. Да, я была готова к его действиям. Из обломков вылетела небольшая тучка светлячков. Я бы смогла заблокировать его ударами». Сергей не стал показывать, что они были правы, а он попросту перестраховался. «Что за пререкание? Или вы забыли о том, что уже скоро тут будет не протолкнуться от личной гвардии правителя Поднебесной? А ну быстро зачищать остальные очаги сопротивления!» От грозного рыка командира ученики, разом забыв свое возмущение, тут же понеслись выполнять приказ. «А то понимаешь тут, раскомандовались!» — пробурчал некромант, отметив, что с этими привычками, вроде старческого бурчания, надо побыстрее заканчивать. «Все же я не старик какой-то, что за дурацкое копирование, не пойми кого!» Мимо пронесся с ног до головы покрытый кровью лидер, вот чьи чувства не надо было считывать, чтобы понимать, что он абсолютно доволен происходящим. Если отправление своих собратьев на убой он встречал лютой ненавистью, то вот, истребление жалких людишек было его любимым занятием. Развивающиеся же немой с папаем в разы холоднее относились к своим собратьям. Присутствие рядом с Сергеем убило в них некое единение с собственной расой. Им было все равно, кого убивать – людей, зомби или мутантов. В их растущих чувствах преобладало что-то, что можно было назвать чувством хорошо выполненной работы. При этом в чем-то они превосходили даже лидера. К примеру, в них имелось понимание того, как работает структура армии с командирами и людьми, что управляют другими. Для лидера люди сливались в одну плотную, неразличимую толпу, имя которой – мясо. Единственный, кто из нее выбивался, был Сергей, и лишь потому, что он смог его подчинить. Это не могло не радовать некроманта. Папай с немым являлись теми козырями, изъян в которых мог стать фатальным. Прошел уже месяц с тех пор, как была объявлена война, и была уже середина зимы. Рождество, несмотря на непрекращающиеся мелкие сражения и стычки, поселение постаралось провести с размахом. Были найдены люди, что раньше устраивали различные шоу. Маленький праздничный парад выглядел блекло и бедно по сравнению с тем, что видел Нью-Йорк раньше, но тот, кто это бы сказал, рисковал лишиться зубов или с ним бы произошло что-нибудь похуже. Все, кто были в тот день в поселении, могли полюбоваться праздничным салютом. Поговаривали, чтобы его достать, была проведена не самая маленькая боевая операция, дабы очистить находящееся рядом логово мутирующих зверей. Пожалуй, тот день был самым настоящим днем единения. Все распри были оставлены в сторону, и люди просто наслаждались спокойствием и хорошим настроением. Находящиеся в тот день главари банд позволили себе даже прийти на празднество. Например, тот же Джон Дубина в какой-то момент, не выдержав, присоединился к всеобщему танцу, чем невероятно всех поразил. Затем был Новый год. Конечно, этот праздник считался у американцев не таким уж и серьезным, как, например, Рождество. Тем не менее, он также не был проигнорирован. Для Сергея стало шоком, когда к нему на базу, пока он предавался черной меланхолии, приперлась целая делегация. Состояла она из Лизы с Анной, вместе с чем-то невероятно довольным лейтенантом. Получилась немая сцена, когда девушки не знали, с чего начать. Ну или не знала, что сказать Анна, потому что Лиза, судя по ее лицу, говорить ничего не собиралась. Она будто пыталась мысленно сказать что-то вроде: «Я сама не понимаю, что тут делаю, как они могли меня сюда притащить». Глава 25. Ситуацию разрядил Джеймс, подтолкнув Анну в спину, и со своей неизменной улыбочкой протянул Сергею подарок. «Командир, короче, мы слышали, у вас в России Новый год считается очень важным праздником. Поэтому вот, лично от меня». Красная, тщательно упакованная коробка перекочевала растерянному некроманту в руки. «Да, а это уже от нас, Сергей». Быстро протянула завернутый подарок Анна, а чуть позже коробку с самым настоящим тортом, после чего почему-то смутилась, чем вызвала тяжелый вздох у своей подруги. Сергей чуть было не подавился от вида смущающейся Анны. Видеть ее в таком виде было, как минимум, странно. Словно ядерный ракетный крейсер вдруг неожиданно сказал, что боится маленьких мышат. Однако хуже всего, что Сергей так и ничего им не подарил и не подготовил никаких подарков в ответ. Он думал об этом, но посчитал, что будет слишком навязчиво. Пришлось в срочном порядке выкручиваться. Он искренне поблагодарил их и пригласил к столу в дом. Торт выглядел невероятно свежим. Да он и впрямь был только-только приготовленным. Сергей не рискнул спросить, купили ли они его или сами приготовили, дабы не смущать еще больше. Яркий, с вкуснейшей сметанной начинкой и просто тающим на языке воздушным кремом. Он выглядел так заманчиво, будто бы был перенесен из другого мира, где не было никаких потрясений и люди могли с надеждой смотреть в будущее. Сергея нельзя было назвать большим любителем тортов. Как таковые, сладости он любил, но не перебарщивал с этим. У него были возможности доставать сладости для себя и даже для своих учеников. Однако торт был той вещью, которую в новом мире было не достать. На удивление посидели очень даже неплохо. У мужчины имелась пара бутылок дорого алкоголя как раз на подобный случай. Учитывая физические характеристики всех присутствующих, быстрее всего напился Уэкер. После чего в какой-то момент начал клеиться к Лизе. Та же, ошалев от такой наглости, даже не знала, что сделать в первую очередь. То ли оторвать ему голову, то ли перед этим оторвать что-то еще. Учитывая же силу ее деревянных пут, это бы не составило ей никаких проблем. Мигом протрезвевшие Сергей с Анной бросились было защищать дурака от невероятно глупой смерти. Но обошлось. Более того, невероятно, но Лиза благосклонно продолжила выслушивать россказни Уэкера. И под конец он, невиданное дело, увязался вслед за Лизой с Анной. «Чертов пьяница, если они тебя освежуют или похитят, то не буду тебя вызволять», в сердцах подумал некромант, закрывая за ними двери. Благо все прошло хорошо, а довольное выражение лица лейтенанта на следующий день ничего не могло стереть, хоть Сергей и пытался. Некромант не стал пытать своего друга на эту тему, хотя бы потому, что считал, что это его личное дело. Конечно, имелась возможность перевербовки, но Сергей рассудил, что его фактическая правая рука не настолько глуп, чтобы на этом попасться. А так, стало известно, что после того случая, когда Лизу и Уэкера пару раз видели вместе в одном из ресторанчиков, наверное, надо проще смотреть на жизнь и учиться получать удовольствие здесь и сейчас, не строя слишком далеко идущих планов. В нашем мире никогда не знаешь, доживешь ли ты до конца недели. Жалко, что я так не умею. Командир. Подбежавший сержант вытянулся по стойке смирно, торопливо начиная доклад. Данный форпост захвачен. Потери среди личного состава 4 человека, один БТР лишился двух колес по правому борту. Дальше последовало перечисление потерь сломанной техники. Откровенно говоря, некроманту было неинтересно это слушать. Уэкер, пользуясь благоприятной возможностью, еще больше расширил зону влияния Сергея. Даже не так, скорее он расширил свое влияние, прикрываясь мощью и авторитетом Сергея. Мужчина попросту не успевал контролировать еще и свою уже не такую уж и маленькую армию. Теперь если считать лишь бойцов, то их насчитывалось уже больше 300. И это если не учитывать их семьи, обслуживающий персонал, ведь машины имели свойство ломаться. В таком случае они уверенно приближались к 1000. Как контролировать такую уйму людей Сергей не знал, а вот его подчиненный, видимо, разобрался. Во всяком случае, когда некромант устраивал неожиданные проверки, ничего преступного найти не мог. Конечно, были косяки, но не критические. Теперь Джеймс был уже не маленькой шишкой и сам обзавелся множеством помощников и сержантов. В армию Сергея пришли и несколько системщиков. Они были с радостью приняты и укомплектованы по ротам. Полностью полагаться на Джеймса было удобно, но Сергей знал, чем подобное заканчивается. Человек – существо неблагодарное. И если дать ему явную возможность предать, то есть немалый шанс, что он сорвется по глупости и жадности. Потом, может, пожалеет, то дело уже будет сделано. Поэтому Сергей планировал обзавестись еще одним доверенным лицом, что разделит полномочия Уэкера и позволит того лучше контролировать. Нельзя быть лучшим сразу в нескольких очень сложных вещах. Почему многие большие начальники с трудом следят за ростом своих детей? Потому что у них есть выбор, идти на работу, оставаясь допоздна и зарабатывая деньги, или заниматься своей семьей. Решать 1000 неотложных дел, заставляя чужую компанию или свое дело расти вверх. Но на это требуется время и силы. И на семью их уже попросту не остается. У очень немногих одновременно получается быть успешным карьеристом и хорошим семьянином. Мало того, что Сергей буквально вырывал время из своего плотного графика для развития собственных сил. Продвинутая некромантия, с каждым изученным принципом построения плетений или улучшением мертвой плоти, затягивала его все глубже. А уж ритуалы были отдельной темой. Опасные, в случае ошибки расплата шла мгновенно, но вместе с тем, невероятно ценные. Часто Сергей задумывался над тем, что бы было бы, если он единственный в мире получил бы эти силы и не было бы никакого апокалипсиса. Как бы он развивал их? Ведь чем дальше шло познание тайн смерти, тем больше приходилось вполне реально убивать живых людей. Где брать такое количество смертников, чтобы хватило на все его эксперименты? Бессмысленные размышления. Кроме некромантии Сергей и не думал снимать с себя учебу учеников. Хоть они и были ему навязаны, но мужчина привык исполнять взятые на себя обязательства в полном размере. Он учил их, тратил свое время и не давал спуску ни на минуту. Поначалу ученики роптали. Вкусив власти над стихиями и мистическими силами, они чувствовали себя чем-то большим, чем обычные презренные людишки. И тут появился Сергей, опустив их с небес на землю. Однако время шло. Они потихоньку притирались к друг другу. Сергей не пытался казаться выше, чем он был на самом деле. Ему не доставляло удовольствия кичиться собственной силой. Некромант давал им силу, и, в конце концов, они это поняли. Он также не видел ничего дурного, чтобы после трудной тренировки усесться вместе с ними за один стол. В какой-то момент ими даже был выбран один трактир, что стал их постоянным местом встречи. Назывался трактир «Колоритно». Удачливый проводник. Ведь именно это место пользовалось спросом у гильдии проводников. Кормили там вкусно, хозяин же сделал невероятные скидки своим новым клиентам. Все же это была неплохая реклама, хвастаться тем, что у тебя постоянно обедает один из самых сильных системщиков поселения. Правда, для этого мужчине пришлось научиться ослаблять свечение своих призраков, все же люди сильно пугались, когда их видели, хоть чуть позже и привыкли. А чуть погодя им вообще выделили отдельный столик, дабы посторонние не мешали своими любопытными взглядами. Вот и сейчас, вернувшись после успешного рейда и приведя себя в порядок, они собрались в этом месте. Проходя мимо столов, Сергей, в который раз, не мог отбросить чувство, что он где-то подобное видел. То ли в каком-то фильме, то ли еще где-то. Большое полутемное помещение с горящими то тут, то там свечами и керосиновыми лампами. Электричество было дорогой штукой. Лампы стали довольно распространенной вещью. Их клепала небольшая фирма, что неплохо так на этом поднялась. Правда, ходила она под защитой у шамана, что было уже не так уж и хорошо. Многочисленные люди почти поголовно были обвешаны оружием и разнообразно колюще-режуще ударными инструментами. Внимательные взгляды провожали некроманта с его учениками, позади же стелилась Таби, что впоследствии также получит свою законную огромную миску и устроится чуть в стороне. Сергей не любил брать ее с собой на уничтожение форпостов и вражеских поселений. У него было чувство, что если она слишком много и часто будет убивать живых людей, то это ничем хорошим не кончится. Вообще поселение разрослось даже больше той безопасной зоны, где оно находилось изначально. Надо ли говорить, что бедные слои населения жили в самой дальней точке, рискуя, в случае прорыва, остаться без защиты системы. С другой стороны, народ все прибывал, и та же оборона лишь ширилась и становилась крепче. Каждая прошлая линия защиты отнюдь не сносилась, а оставалась, дабы если самые первые из них не выдержат, то последующие все же справятся. Забавный факт. В подобных местах даже жили люди, их дома и представляли собой этот защитный бруствер. Поселение предоставляло им оружие, они же, в свою очередь, обязывались храбро встретить любого врага грудью. Лили, ну ты, конечно, и дала, вселила своих духов сразу в нескольких врагов. Поверить не могу, что это вообще возможно. Мартин был явно впечатлен действиями девушки. Хоть Сергей полагал, это было не единственной причиной. Не надо было иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, что блондинка ему просто нравится. Я использовала эту способность своего навыка лишь потому, что врагов не осталось. Даже подчинение одного обычного человека тратит столько энергии, что я почти осталась без ничего. Но все равно круто. Представь, что будет дальше. Вдруг ты сможешь подчинять и системщиков. Не знаю. Задумалась Лилия. Учитель говорит, что у пользователей навыков невероятно сильная аура по сравнению с обычными людьми. На нас подчиняющие навыки влияют очень плохо и слабо. Угу, согласился некромант, расслабленно слушая их спор. Зато ты, что-то ничего нового никак не придумаешь. Тут же влезла Акира. Между ней и Мартином с самого начала пробежала кошка после того, как лидерство в отряде получил именно парень. Неужели исчерпал все возможности своего навыка? Преувеличенно сочувствующе продолжила она. Сергей подозревал, что ее язвительное отношение кроется в банальной ревности к Лиле. Если раньше она была единственным авторитетом для девушки, то потом появился еще и Сергей. Однако конфликтовать с ним ей было совершенно невыгодно. Мужчина показал ей это максимально доходчиво. А вот Мартин был вполне себе хорошей целью для ее язвительных шуточек. Глава 26. За собой лучше следи. Огрызнулся парень, недружелюбно взглянув на свою собеседницу. Сама то что, будто сильно продвинулась. А вот и да, самодовольство из японки прямо перло. Я научилась создавать кристаллы в воздухе. И она тут же, как бы невзначай, взглянула на Сергея. Тот же мысленно скривился. Хоть у них были и своеобразные отношения, но эта девушка в случае своих успехов не стеснялась напрашиваться на похвалу от Сергея. Сам же мужчина руководствовался принципом, что для лучшего процесса обучения не должно существовать ни любимчиков, ни тех, кого учитель третирует. Соответственно, если уж Ямамото и впрямь чего-то серьезного добивалась, то он обязан был ее похвалить, даже если не особенно хотел. Та же, чувствуя это, хотела это получить еще больше. А материализация ее кристаллов в воздухе – это серьезная заявка на успех. Большинство пользователей навыков, оперирующие разнообразными стихиями, имеют скорее даже психологическую привязку к поверхности. Возьмем, например, истязающую. Она не может представить себе, что деревья могут появиться и расти в том же воздухе. Она не в состоянии вырастить что-то над головой врага, чтобы оно, под действием гравитации, рухнуло ему на голову. Здесь нужно очень тонкое и глубокое понимание собственной стихии, которой ты оперируешь. Данная информация не афишировалась и была, так сказать, для личного пользования. Во всяком случае, между Сергеем и Акирой появилось какое-то доверие лишь после того, как он поделился с ней этой тайной. Та это оценила. Согласен, четвертое, ты молодец. Это очень важный момент для становления одной из сильнейших в нашем веселом мире. Теперь для тебя следующая задача. Требуется научиться распространять твои кристаллы в воздухе так быстро, чтобы они попросту не успевали падать на землю, убирая их нижнюю часть. Польза от этого сомнительная, однако, как тренировка повышенного контроля будет не лишней. А ты первый тоже не расслабляйся. Конечно, ты раньше всех смог понять принцип развития навыков, но сейчас тебя уже знатно опередили. Если продолжишь в том же темпе, то будет очень трудно догнать своих товарищей. Задача вам обоим понятна. Предельно, учитель. Жмурилась та, словно довольная кошка. Если обращение четвертое, на котором мужчина акцентировал внимание, ей пришлось не по вкусу, то вот сама похвала от того, кто ее не так уж и хотел давать. Черт, насколько же нам мужчинам чужд женский разум. Лучшие из нас могут угадывать, что отчебучит та или иная представительница слабого пола, но досконально знать это нам не дано. Наверное, они и сами не особо в курсе. Не зря же по жизни Сергею признавались различные девушки, что им с парнями в разы проще работать. Дескать, вы парни простые. Как сказал, так оно и есть. Никаких, черт возьми, подтекстов и мегаскрытных смыслов с тройным дном. Ясно. Мартин был краток, однако тут же ловко перевел тему. А какова политика на данный момент? Все же вы, в отличие от нас, ближе всего к высокому начальству.